только два варианта. Часть 2. Понятно. Когда Филмина прибежала ко мне и сделала доклад, это все, что я смогла сказать. Чтобы доставить мне новость как можно скорее, Филмина бежала так быстро, что запыхалась, несмотря на все свои тренировки, которые она проводила под руководством Широчки. Поэтому я тоже должна как можно быстрее начать действовать. Вот только говорить-то легко, а вот перестроить свой разум, чтобы он начал реагировать на изменившуюся ситуацию, намного сложнее. Я думала, что я подготовилась ко всему уже очень давно, но когда момент, к которому я готовилась, наступил, это выбило меня из колеи. Неважно, сколько бы лет я не прожила, но я все еще чувствую себя маленькой девочкой. Неважно, я должна принять все происходящее. Путь, по которому мы до сих пор шли вместе с Гуйри и папой Дустином, разошелся в разные стороны. Мои отношения с Гуйри и Дустином имеют долгую историю, и нельзя сказать, что эти отношения всегда были безоблачными. Но в отличие от моего отношения к Патимасу, отношения с ними у меня были довольно неплохие. Иногда мы конфликтовали из-за политики, но у нас всегда была общая цель, к которой мы шли. Поэтому мы всегда находили возможность договориться. Теперь этому пришел конец. Айл! Чтобы скрыть раздирающие меня противоречия, я постарался сфокусироваться на том, чтобы мой голос звучал как можно более ровно, когда я буду использовать телепатию. Я связалась с Айл, моей родственницей, которая сейчас находится рядом с Дустином. Ее я оставила ему для связи со мной. «Убей папу!» – отдала я приказ. «Ну вот, теперь пути назад нет». Точнее, путь назад исчез в тот момент, когда Гуйри напал на Широчку. С этого момента все и закрутилось. А с моим приказом ситуация начала ускоряться. Мне казалось, что данную ситуацию можно будет оттянуть на самый последний момент. Но, похоже, Дэ это не понравилось. Теперь, когда ситуация сорвалась в пике, обратного пути уже нет. Все вокруг будет вести к самой последней, глобальной бойне в этом мире. Поэтому устранение Дустина выглядит разумной тактикой, чтобы не дать ему вставлять мне палки в колеса. В обычной ситуации убийство Дустина мало бы что решало, из-за эффекта его способности правителя умеренности. Даже если он умрет, после своей реинкарнации он все равно восстановит свою память. Но после смерти для его возрождения потребуется несколько лет. Затем потребуется еще больше времени, пока он достигнет совершеннолетия. И все это время гигантская организация Церкви Божественного Мира будет стараться поддерживать мир. Преимущество, полученное со смертью Дустина, будет не очень большим. К тому же там есть кому взять на себя руководство в его отсутствие. Достаточно вспомнить, что Патимас не мог сокрушить религию Божественного Мира даже в тот момент, когда Дустин был мертв. Жив Дустин или мертв не так уж сильно повлияет на сложившуюся ситуацию. Но вот прямо сейчас ситуация далека от нормальности. Если устранить Дустина в этот самый решающий момент, есть вероятность, что религия Божественного Мира превратится в деорганизованную толпу. И важно не только это, но еще и то, что удастся устранить с поля человека, имеющего полномочия правителя. Иными словами, это означает, что один из ключей, требующихся для разрушения системы, станет свободен. Поскольку у нас сейчас нет никакой возможности получить себе эти полномочия, этим воспользоваться не получится. Но как минимум это поможет сгладить тяжесть ситуации, в которой мы оказались. Именно поэтому сейчас идеальный момент для того, чтобы прикончить Дустина. Но думаю, он уже об этом догадался. «Если кажется, что это невозможно, тогда немедленно отступай», — дополнила я инструкцию, которую дала Аэл. Думаю, Дустин приготовился в том числе и к такому развитию ситуации. Из всей моей семьи Аэл по силе следует сразу за королевой Таратектов. Разница в силах не так значительна. Но учитывая, что Гуйри играет на их стороне, я должна сохранить как можно больше сил. Если на их стороне Гуйри, это означает, что все драконы и драконоподобные создания присоединятся к армии врага. А среди них будут и древние драконы, с которыми совладать будет совсем непросто. Каждый из древних элементальных драконов будет посильнее Аэл. Если кто-нибудь из них охраняет Дустина, то, скорее всего, попытка убийства провалится. Получается, не так уж много я могу предпринять против Дустина. Пока отсутствует Широчка с ее способностью использовать пространственную магию, нас отделяет непреодолимый барьер огромного расстояния между нами. Из-за такого большого расстояния между эльфийской деревней, где мы находимся сейчас, и святой землей Алеус, где расположена штаб-квартира религии Божественного Мира, максимум, что я могу сделать, это только отдать приказ на устроение Айл. Неважно, удастся ей это убийство или нет, мы должны действовать. Насчет Широчки будем надеяться, что она справится без нашей помощи. Тут я совершенно бессильна. Судя по тому, что Филмина сумела увидеть, Широчка и Гуйри дерутся вместе, куда у нас нет доступа. У меня даже идей нет о том, куда они могли телепортироваться. Возможно, что битва происходит даже не в реальном мире. Да даже если и в реальном, Найти точку их сражения на планете малореально. Мы можем только верить в Широчку. Так и что нам следует предпринять? Ладно, тогда отправляемся. Куда? Врат, который все это время наблюдал за происходящим, задал мне вопрос. Очевидно же. Нужно собрать остальных владельцев способностей правителя, которые имеются в наших руках. И самая ближайшая к нам – мисс Аказаки. Владельцы способностей правителя очень важны. Они наш ключ к разрушению системы. Иными словами, каждый из владельцев способностей правителя может сделать так, что наша цель станет недостижима. Иными словами, победит в этой последней битве тот, кто сможет собрать больше людей со способностью правителя. В данный момент таких человека три, которые еще не присоединились ни к одной из сторон. Мисс Аказаки, которую Широчка называет учителем. Ямада, который герой. И последняя, принцесса Суэлеция, младшая сестра Ямады, которая, похоже, тоже получила способность правителя. Помнится, когда мы в последний раз говорили с Широчкой, она упоминала о том, что Ямада хотел встретиться с принцессой Суэлисией. Значит, Ямада, скорее всего, находится сейчас вместе с ней в святой стране Алеус. Судя по тому, что сказала Филмина, обратно они не возвращались. Иными словами, Дустин сумел наложить свою лапу на двоих владельцев способности правителя. Черт, Широчка, ты так облажалась! Если Ямада и принцесса Суэсилея сейчас находятся рядом с Дустином, то, скорее всего, они перейдут на его сторону. А значит, мне необходимо получить оставшегося здесь правителя. Мисс Аказаки должна перейти на нашу сторону, что бы ни произошло. Неважно, по своей воле или нет. Она будет со мной. Если достичь этого не удастся, то надо сделать так, чтобы она не превратилась во врага. Учитывая, что Широчка вроде как задолжала ей в прошлой жизни, лучше мне постараться не быть очень жестокой с ней. Но если припрёт, то я буду использовать любые доступные методы. Эта битва определит судьбу мира. И здесь не место для эмоций. Поэтому, Гуири, Дустин, лучше бы вам быть готовым к тому, что грядет. Потому что я еще как к этому готова.